по обвинению Яхьяева во взяточничестве в отдельное производство и передаче его узбекской службе безопасности. Решение беспрецедентное с точки зрения нарушения всех норм уголовно-процессуального законодательства, известных любому студенту юрфака. Тем не менее, если просит КГБ, как откажет прокуратура? Даже видавшие виды старые прокурорские служаки ахнули, не в силах скрыть удивление. Руководство КГБ, пытаясь во что бы то ни стало изъять у нас дело по Яхьяеву, преследовали две основные цели. Во-первых, лишить следствия возможности получать информацию от всемогущего ранее министра, а во-вторых, вербовать с его помощью агентуру в системе МВД для ослабления конкурирующего ведомства. Но вышла осечка. Яхьяев вовсе не горел желанием записаться в агенты тайной полиции. Узнав о решении передать его дело в это ведомство, он написал заявление на имя генерального прокурора Рекункова. «Я категорически возражаю против этого беззакония. Более того, я заявляю, что в случае передачи моего дела в республику я откажусь от всех своих показаний и не намерен давать показания кому бы то ни было». Совершенно резонно Яхьяев настаивал на том, что государственных преступлений не совершал, что дело его КГБ неподследственно. Убедившись в непреклонности позиции арестованного, в том, что они не получат от него никакой информации, в КГБ Узбекистана вынуждены были трубить отбой. Генеральный прокурор, облегченно вздохнув, мгновенно отменил свое незаконное распоряжение. Разоблачение последних лет существенно поколебали авторитет некогда всемогущего и страшного ведомства, основной деятельностью которого всегда были политический сыск и борьба с инакомыслием во имя сохранения власти партийно-государственной олигархии и ее идеологии. И все же КГБ при всех косметических сменах вывесок удавалось длительное время не только избежать, казалось бы, неизбежной реорганизации, сохранить весь свой потенциал в штаты, но в определенных сферах даже усиливать свои позиции. Как щитом, прикрываясь участием в борьбе с организованной преступностью, иными словами, узаконив еще одну несвойственную функцию, умело манипулируя общественным мнением, элитное ведомство продолжает и сегодня доказывать необходимость сохранения всех своих структур. Мы рассказали об истоках дела номер 18/58115-83, о начале борьбы с региональными мафиозными кланами, в которую верхи первыми бросили в бой чекистов, и, наверное, не ирония судьбы, а печальная закономерность есть в том, что те же верхи поручили тем же чекистам разгром уголовного дела, которое из республиканского переросло в московское, а затем и в кремлевское, и уже явно вышло из-под их контроля. Произошло это уже после скандала на 19-й всесоюзной конференции КПСС. Шеф доктору. Туман сгущается. Тайник Колол-Бобо. Белым чистым листом бумаги именовал себя в первые дни ареста первый секретарь Бухарского обкома партии Каримов, твердивший, что раскаивается ему не в чем. Довольно скоро, правда, обитатель Лефортовской тюрьмы одумался и начал давать показания. Почти ежедневно от него поступали собственноручно написанные заявления с новыми фактами и обстоятельствами получения взяток. Осознав, что его арест санкционирован наверху, Каримов сменил тактику, пытался выслужиться перед высшим руководством. Одно из его заявлений от 3 сентября 1984 года написано на имя генерального секретаря ЦК КПСС. «Уважаемый Константин Устинович,